Встреча с его богом. Таммерфорсе он первый раз видит Ленина. Вся наивная первобытная дикость тогдашнего Кобы в его рассказе о встрече с кумиром. Ленин рисовался в моем воображении в виде великана. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека. Принято, что великий человек обязательно должен запаздывать на собрание, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления. Но Ленин, к его изумлению, пришел вовремя и вел беседу с обыкновенными делегатами. Коба удивлялся искренне, ибо сам на собрание Коба всегда опаздывал, не намного, но постоянно, писала революционерка Кнунянц. На съезде он не выступал и за пределами съезда ничем себя в это время не проявил, так справедливо отметил Троцкий. Но Ленин опять зовет его участвовать в четвертом съезде в Стокгольме, а потом, не проявившего себя Кобу, приглашают на новый съезд в Лондон. Заметим, посещение европейских столиц не произвели впечатления на бывшего поэта, и он никогда о них не вспоминал. Рассказывая о своей первой встрече с Парижем, Троцкий объяснил это за Кобу. Чтобы охватить Париж, нужно слишком расходовать себя, а у меня была своя область, не допускавшая соперничества, революция. И в этом они все были под стать друг другу. Революционерка Мария Эссен описывает прогулку с Лениным в горах Швейцарии. Они на вершине, Ленин и молодая женщина. Ландшафт беспредельный, нестерпимо ярко сияет снег. Я настраиваюсь на высокий стиль, уже готова декламировать Шекспира, Байрона. Смотрю на Владимира Ильича, он сидит, крепко задумавшись, и вдруг выпаливает. А все-таки здорово гадят нам меньшевики. И Коба такой же. Не ходит в музеи, не бродит по улицам. Все эти буржуазные столицы для них лишь бивуаки на пути к революции. Итак, Ленин зовет Кобу на съезды, а он все так же ничем особым себя не проявляет, или точнее, иногда проявляет особую, ненавистную Ленину черту. В узкой среде революционеров до Ленина не могли не дойти некоторые шокирующие высказывания Кобы типа: Ленин возмущен, что Бог послал ему таких товарищей, как меньшевики. В самом деле, что за народ все эти Мартов, Дан, Аксельрод, жиды обрезанные, да старая баба Вера Засулич? И на борьбу с ними не пойдешь, и на Перу не повеселишься. Или они не хотят бороться, вероломные лавочники. Еврейский народ произвел только вероломных, которые бесполезны в борьбе. Цитируется по книге Давида «История евреев на Кавказе». Здесь слышна живая речь юного дикого Кобы. Впрочем, можно взять и статью самого Кобы, напечатанную в нелегальной газете «Бакинский рабочий» в 1907 году. Это его отчет об участии в лондонском съезде РСДРП, где все в той же веселой манере Коба изложил те же мысли. Меньшевики — сплошь еврейская фракция, а большевики — русская. И потому есть неплохая идея для нас, большевиков, устроить погром в партии. Почему же Ленин, окруженный евреями-революционерами, сам имевший в роду еврейскую кровь, прощал Кобе ненавидимый подлинными интеллигентами антисемитизм и после подобных высказываний звал его на все съезды? Объяснить это можно лишь требованием катехизиса революционера. Ценить товарищей только в зависимости от пользы для дела. Да, Ленин мог не заметить этих высказываний, если Коба был нужен делу. Очень нужен. Чем-то важным себя проявил.